Глава 13. Демид. «Вот гондон!» — я остервенело орудовал вилкой, лязгая зубами. Аппетит отсутствовал, но чтобы похмелье не затянулось, нужно было плотно поесть. Сегодня я планировал окончательно отказать Масленникову в сделках, забыть о его существовании, откатать очередной черный спуск и вечером после легкого ужина снова затрахать Олесю до трясущихся ног, но уже в трезвом уме. Вот только почему-то мои идеальные планы в последнее время рушились, стоило мне разложить все по полочкам. Ладно, попробую уломать его на парочку лонгов, а для крутой маржи на спекуляции дам контакты проверенных брокеров-игроков. Может, хоть это его утихомирит. Я придвинул к себе чашку кофе и отписался друзьям, что сегодня поднимусь на старт позже обычного. Да и погодка пока что была стремновата для наших развлекух. Мы нашли новый охрененный спуск. Ради такого дождемся тебя. На часах было 10:30. Терпеть до 11 я не хотел, поэтому позвонил с предложением встретиться пораньше. «Владимир, доброе утро. Если хотите, можем пообщаться прямо сейчас». «Доброе». По голосу было понятно, что он злился. «Через полчаса наверху устроит?» «В ресторане?» «Да». «Отлично». «Зеленоглазка, не бойся, я все решу. Постскриптум, секс с наручниками пробовала? Мне нужно было успокоиться перед встречей, поэтому написала Олесе». «Не пробовала». «Тебе понравится». «Я, если честно, не в настроении». «Это легко поправимо, малышка». Прямо как был в джинсах и футболке, я поднялся в ресторан и лихо уселся напротив Масленникова, похожего на злой вздувшийся пакет прокисшего кефира. Одно неосторожное движение и лопнет к херам. «Доброе утро». Я уверенно улыбнулся и протянул ладонь. «И вам». Он крепко пожал ее и с легким подозрением прищурился. «Что-нибудь надумали?» Мы подождали, пока официантка расставила перед нами чашки с кофе, сахарницу и молочник, и только потом продолжили диалог. Бизнесмен оглядел меня и по моему внешнему виду наверняка догадался. Я пришел не для долгой беседы. Тем лучше. Сделки-то нужны ему, а не мне. Стоп, Олеся. Я выпрямился, сделал лицо попроще и вид чуть более заинтересованный. Надумал все то же самое, о чем говорил накануне. Может быть, хотя бы треть бюджета оформим в долгую. Среди бизнесменов вашего уровня это довольно популярный вид финансового планирования на полгода-год. Демид. «Меня не интересует планирование. Мне нужен рост активов в допустимом соотношении скорости и риска. Я вчера уже сказал об этом». По лицу и интонации Масленникова я с запозданием понял, что теперь он принципиально откажется от любых компромиссов. Этот индюк хотел проучить меня. И Олесю заодно. Ха, ну, конечно. Какая вкусная конфетка для собственного эго. Умыть президентского сыночка. Ну ладно, тогда поговорим напрямую. Владимир, давайте я сразу оговорюсь, чтобы между нами все было прозрачно. Оговоритесь. Он плеснул сливки в кофе, сделал глоток и откинулся на спинку кресла. Во-первых, я даже на старте своей карьеры не занимался спекуляцией на разнице цен. Это не мой профиль и не та сфера, которая меня кормит. Я не игрок. Я математик. А во-вторых, не воспринимайте, пожалуйста, мой отказ помочь вам как нечто личное. Я сделал многозначительную паузу и всмотрелся в каменное лицо Масленникова. И уж тем более, это никак не связано с вашей помощницей. Она тут ни при чем. И наказывать ее за то, что мы с вами изначально друг друга не поняли, было бы несправедливо и жестоко. И даже, я бы сказал, не по-мужски. «Со своей помощницей я как-нибудь сам разберусь», — процедил он. «Я могу дать контакты проверенных игроков, которые помогут вам удвоить активы за год». Я дружелюбно кивнул, хотя вообще-то работать с такими людьми он не заслуживал. Просто конкретно я в этом деле бесполезен. «Я вас понял, Демид. Вы уверены, что не хотите инвестировать в долгую? Любой толковый финдир подтвердит вам преимущество таких сделок. Ощущение, что я в этот момент конкретно так подставил Олесю, неприятно кололо язык. Уверен. Мудак ты, Масленников. И активы твои сольют на бирже такие же мудаки. Увольняй Олесю. Я найду ей работу получше. Внезапное осознание того, что я вообще-то способен решить ее проблемы другим методом, подействовало на мое настроение волшебным образом. Ну что ж, тогда, думаю, обсуждать нам больше нечего. Согласен. Взгляд Масленникова был недобрым, но у меня уже давно выработался стойкий иммунитет на подобного рода персонажей. Всего хорошего, Владимир. Отличного вам отдыха. И вам. Я бодро встала из-за стола, чтобы вернуться к себе и переодеться для борда. Уже из номера хотел позвонить Олесе, но ее телефон сначала был занят, а потом она не взяла трубку. После трех наборов я черканул ей короткое сообщение «Перезвони мне». Быстро оделся, кинул клич в чат о своей готовности и погнал к подъемнику. Мы втроем заняли кабинку, и друзья показали мне карту спуска, где стояла куча пометок о траектории, изменениях градусов уклона и других важных деталях. Нас разом захватил адреналин, и мы одновременно повключали свои нашлемные камеры, чтобы сделать записи крутого спуска. Конченые экстремалы. Добравшись к старту, я глянул на хмурое небо, с которого наконец-то перестал сыпаться снег. Склон был шикарный. Сверху он казался практически отвесным, с редкими скалистыми выступами и почти без деревьев. «Ну что, Макарыч, пойдешь первым?» Сзади подошел Жека, хлопнув меня по спине. «А вы чего, зассали? А ты?» «Да похер, глотайте пыль!» Мы рассмеялись и защелкнули борды. Я натянул на лицо маску и горнолыжные очки, прицепился, несколько раз подпрыгнул, утрамбовывая под собой свежевыпавший снег. «Погнали!» Хохоча и улюлюкая, мы понеслись вниз по очереди. Ощущения были непередаваемые. Летишь в пропасть, технично удерживая равновесие и работая ногами и руками. Снег из-под борда волнами расходится в стороны. Белое полотно, нарушенное каменистыми выступами, завораживает. Скорость заставляет кровь бурлить от наркоманской дозы адреналина. В голове пустота, весь фокус на траектории. Я ловко лавировал между камнями и впадинами, стараясь контролировать ощущение эйфории от полета вниз. Парни не отставали. Далеко внизу уже виднелись точки человеческих силуэтов, флажки ограждений безопасных трасс. Я почувствовал в нагрудном кармане вибрацию телефона и отвлекся на какую-то долю секунды, мгновение. Борт задел очередной выступ, раздался короткий скрежет, я неловко дернулся, потеряв хлипкое равновесие, и кувыркнулся вперед. Скорость была такой, что силу падения можно сравнить с ударом об автомобильный капот. «Ты труп, Демид». Все мои попытки сгруппироваться провалились. Я шарахнулся шлемом обо что-то твердое, приложился ребрами, дальше треск борда, и меня накрыло оглушающая своей тишиной чернота. Олеся. «Перезвони мне». Увидев сообщение от Демида, присланное больше получаса назад, я тут же схватила телефон и набрала его номер. Гудки, длинные и бесконечные. Набрала второй раз, три гудка, а потом абонент временно недоступен. И как это понимать? Может быть, он в горах? Я поморщилась от досады и собственной невнимательности, но тут в дверь моего номера постучали. В надежде, что это Макаров принес мне хорошие новости, я резво подскочила и щелкнула замком. «Ну что, Олеся Викторовна?» Хмурый Масленников шагнул внутрь без приглашения. «Что, Владимир Иванович?» — тихо прошелестел мой голос. «Доигралась?» «Что это значит? Хотя я догадывалась. Ты уволена?» Дурнота мгновенно накатила, сжав мой желудок в крепкий кулак. «Зачем вы так? Я ведь ничего дурного вам не сделала. Все полгода работала на совести Никита...» «А что Никита?» Он уперся плечом в стену, сложив руки в замок на груди и разъедал меня ядовитым взглядом. «Никита ко мне привык, и я к нему. Я знаю все его диагнозы, все проблемы, все подходы к нему, все его привычки и предпочтения. Если я уйду, его это травмирует. Он будет думать, что я его предала. Не знаю почему, но в этот момент себя мне было не жаль. Все мои эмоции сконцентрировались на том, как отразится мой уход на маленьком напуганном мальчике. «И будет прав», — отчеканил Масленников. «Стоило задуматься обо всем этом до того, как ты услужливо раздвинула свои стройные ноги перед этим Тетеревым». «Это никак не связано. Моя работа и моя личная жизнь — это два разных мира». «Дура ты, Олеся», — с разочарованием произнес Владимир. «Надеешься на что-то. Но таких, как ты, у этого Демида десятки. Таких же жаждущих отщипнуть от него кусочек райской жизни. Только он ни одну из вас к себе настолько близко не подпустит. И ни одна из вас ему не ровня. Он женат на ком? На дочери Пахомова. А ты куда полезла? Или забыла, что у любовниц век короткий?» «Владимир Иванович, хватит!» «А я бы мог!» Он шагнул в мою сторону, и я неуверенно попятилась. «Что мог?» «Подпустить тебя к себе!» Масленников приблизился ко мне вплотную, заставив сжаться от ужаса. «Пожалуйста, не надо!» «А чем я хуже, Олеся Викторовна?» Схватив за запястье, он дернул меня к себе. «Прекратите!» Но все мои попытки вырваться не увенчались успехом. Чем? Тем, что мой отец не президент? «Отпустите меня!» Что было сил, я отталкивалась от него свободной ладонью, но ее Владимир сжал так крепко, что синяк мне был обеспечен. «Держите себя в руках!» «Да не могу я!» Он впечатал меня спиной в стену. «Я как дебил последний смотрел на тебя и на сына и надеялся. А вдруг? Да как здорово бы было, а ты...» Такая же шалава, как и остальные. Из моих глаз потекли слезы страха, а из горла вырвались хриплые всхлипывания. «Пожалуйста, прекратите!» Он опустил голову к моему лицу, но я закрыла глаза и отвернулась в сторону. «Неужели я настолько ужасен, Олеся?» «Вы меня пугаете. Ваше поведение максимально непредсказуемо. А методы демонстрации симпатии очень странные. Хватит!» Я снова дернула руками, и на этот раз Владимир меня отпустил. «Собирай манатки и проваливай. Твой номер оплачен до полудня». Не дожидаясь ответа, он стремительно вышел, оставив меня одну. Кое-как успокоившись, я снова набрала номер Демида, но он снова был не абонент. «Да где же ты?» У меня оставалось полчаса на сборы. Не заботясь об аккуратности, я скидывала свои вещи в чемодан. Несколько секунд смотрела на платье цвета какао и на туфли на тонких шпильках. Это вроде бы был подарок, но надеть их во второй раз после всего сказанного как? Я сложила их в небольшой пакет с эмблемой отеля, оглядела комнату и ванную, вроде бы ничего не забыла. Накинула на плечи пальто, натянула полусапожки и вышла в коридор. Ноги были ватными, но я все равно заставила себя дойти до люкса Масленникова, постучала. «Чего тебе?» Он все такой же хмурый приоткрыл дверь. «Дайте мне с Никитой поговорить. Не бейте по нему моим исчезновением. Даже если люто ненавидите меня, его, не заставляйте страдать от неведения». Владимир смотрел на меня секунд 10, и я держала удар, смотрела на него в ответ с гордо поднятой головой, потому что уж перед ним я ни капли не провинилась и ничего ему не была должна. Моей болью был его сын. 5 минут. «Спасибо». Он впустил меня внутрь и позвал Никиту. Я в это время сунула пакет с нарядом на тумбу за ворох лыжной экипировки и приготовилась пережить детские слезы. Подбирать слова утешения было бесполезно. Никита истошно рыдал, вцепившись в меня намертво, и ему было все равно, кто оказался инициатором нашего расставания. «Ты обещала, что не уйдешь от нас!» «Знаю, малыш. Тогда почему уходишь?» «Так получилось. Пусть получится по-другому. Олеся, ну, пожалуйста!» Шмыгая носом и поглаживая светленькие волосики, я глянула на Масленникова. До последнего надеялась, что он передумает и сжалится над сыном. В тот момент я была готова согласиться даже на половину оклада. Слишком невыносимо детское отчаяние. Но тот уже все окончательно для себя решил, и горе сына его не трогало. «Прости, Никита, я сама грущу, но ничего не поделаешь». «Поделаешь?» — мой маленький проказник не сдавался. «Папа, помоги Олесе Викторовне не уехать от нас!» Никита с такой надеждой и верой во всесилие отца посмотрел на него, но наткнулся на каменную стену молчания. Этот человек-демон будет кошмарить сына все его детство. Прости, малыш. Я снова крепко обняла мальчика, чувствуя, как трепыхалось за тонкими ребрышками раненое сердечко. Прости меня, я тебя подвела. Олеся, я тебя люблю, всегда-всегда буду любить. И я тебя, мой милый, всегда-всегда. Теперь мы ревели на пару, у меня отняли не работу, у меня отняли маленькое озорное счастье. В ту секунду я ненавидела обоих, и Демида с его неуемной похотью, и Владимира с его чертовыми тараканами. Из-за их бездумных слов и поступков мне пора идти. Будь хорошим мальчиком, ладно? Слушайся папу. «Не хочу!» — Никита безутешно вытирал слезы. «Я с тобой хочу, Олеся!» «Со мной нельзя, да и папа ведь расстроится, а он тебя так любит». «Ладно». «Люблю тебя, мой маленький». Я поцеловала малыша в красный нос, поспешно поднялась с колена и выскочила из номера, пока Никиту не накрыла вторая волна истерики. Подхватив чемодан, понеслась к лифту, но нет. Из-за двери до меня донесся детский крик отчаяния, следом недовольный низкий голос. «Боже!» «Что я наделала?»